Но потом все же одумался. Чикагская постановка опиралась на издание Шуденса, однако и здесь эпилог по какой-то причине был отброшен. Дирижировал оперой Бруно Бартолетти, постановку осуществлял Виргинио Пюхер. Женские партии исполняли Рут Уэлтинг, Виорика Кортес и Кристиан Эдапьер. Партии злодеев пел Норман Миттлман. После этой постановки я еще больше полюбил сказки Гофмана. Столетний юбилей Оффенбаха и его оперы стремительно приближался, и я начал серьезно к нему готовиться. Вместе с Джимми Левайном мы обсуждали проект постановки оперы в Зальцбурге. Хотя фестиваль в Зальцбурге посвящен Моцарту, там обычно исполняются и произведения других композиторов, в частности, мой зальцбургский дебют состоялся в опере Верди «Дон Карлос». Исполнение оффенбаховского творения в Зальцбурге не казалось мне святотатством. Я не был уверен, что нашим планам суждено сбыться. Однако Джимми заразил своим энтузиазмом Пунеля, а поскольку дуэт Левайн-Пунель прекрасно зарекомендовал себя в Зальцбурге постановками «Милосердия Тита» и «Волшебной флейты», администрация фестиваля решила рискнуть. Постепенно на моем письменном столе росла стопка интересных предложений. Меня приглашали участвовать в различных постановках сказок Гофмана. Я согласился петь на сценах Кёльнской оперы, Ковенгарден и Метрополитен опера. Разумеется, после Зальцбургской постановки. Зальцбургская премьера состоялась в августе 1980 года. Сцена театра «Гроссес Фестшпильхаус» настолько необычна и по своим размерам, и по техническим особенностям, что на ней нужно работать очень осторожно. По-настоящему успешно ею овладевают лишь те артисты, которые хорошо изучили ее особенности. Жан-Пьер прекрасно знает этот театр, поэтому неудивительно, что ему удалось создать блестящее представление. Это была одна из лучших его работ. Как и все зальцбургские спектакли, сказки Гофмана не потребовали больших денежных затрат, но опера была поставлена так элегантно, с таким тонким вкусом, что казалось очень богатой. Все было идеально спланировано, идеально выстроено. Изящно расположенные зеркала, прекрасно отполированный пол создавали ощущение роскошной постановки. Я пел в ней три сезона, и в 1982 году она мне казалась такой же притягательной, как и в предыдущие годы. В 83 году сказки Гофмана вытеснил из репертуара какой-то балет. По-моему, это весьма странная замена. Мы долго обсуждали, какую редакцию оперы выбрать, и в конце концов решили так: надо использовать новое издание Эзера там, где оно содержит в себе больше смысла, и возвращаться к традиционному изданию Шуденса, несмотря на его ошибки, там, где Эзер, на наш взгляд, перегибает палку. Мы, например, использовали трио Никлауса, Гофмана и Коппелиуса, которое включило в свое издание Эзер, но арию «Сияй мой бриллиант», исключенную Эзером, все же оставили. Нельзя было выкидывать отрывки оперы, которые стали особенно популярны, даже если в некоторых случаях мы сомневались в их достоверности. Думаю, в основном решения наши носили верный характер, и так называемый «новый материал» представлял большой интерес, хотя в эпилоге достаточно второразрядной музыки. Это можно сказать, например, о сцене возвращения Стеллы. В этом месте, кстати, я всегда вспоминаю мотивы злодея из мультфильмов «О Майти Маусе». Наиболее удачным изменением было возвращение в эпилог мотива Кляйнцаха из первой песенки Гофмана из пролога. Когда я пел в последний раз «Вот вам, Кляйнцах», то по замыслу Пунеля показывал на самого себя, как бы говоря: «Кляйнцах — это я». Такое решение было гораздо интереснее традиционного, где Гофман повторяет: «О боже, как я пьян». Одна из интереснейших идей Жана Пьера заключалась в его трактовке образа слуги. Он представил слугу как пособника дьявола. В акте «Антония» слуга Франц был явно на стороне доктора Миракля. Обычно он полон уважения к Криспелю и дружески настроен к Гофману. Во всей опере образ слуги трактовался как отрицательный. Это был противный тип, и оставалось неясным, действительно он глух или притворяется. Антония виделась Пунелю не просто как наивная романтическая девушка, увлеченная вокалом,